Глава 7. Алена. Несмотря на то, что уснули мы поздно и вымотанные до изнеможения, я встала очень рано. В 8 утра организм срочно потребовал еды. Аккуратно выбравшись из теплых объятий любимого, пошла в душ. Теплые струи приятно ободрили не только тело, но и душу. Вспоминать о вчерашнем безумии стыдно и сладко одновременно. Мы взрослые люди. Созданы друг для друга. Я люблю его. Как человек, не как волчица. Я не шутила об этом. У Мохнатой к нему свои чувства. И я знаю, чувствую, что если бы ее не было, все осталось бы без изменений. Освежившись, решила приготовить завтрак. За столько лет я так и не смогла понять, что он любит. Мне кажется, у него даже любимого блюда нет. Настолько он неприхотливый. Что дают? Все с радостью съедает. В холодильнике было не так уж и много продуктов, поэтому быстро заказала доставку еды. Не из плесневелого сыра и тухлых, скорее всего, яиц завтрак делать. Пока сушила голову и решала, что из его гардероба стащить, футболку или рубашку, приехал курьер. После получения съестного скинула махровый халат и остановилась на длинной рубашке на почти голое тело. Только трусики надела, неуютно без них. Закатала рукава и принялась готовить завтрак. Пышный омлет с колбасой и сыром, овощной салат. И хотела еще стейк пожарить, но не стала. Не знаю почему, но в моей семье все мужчины обязательно завтракают жареным мясом. Пробовала мама их от него отучить, не вышло. Надо будет узнать, что он любит на завтрак. Закончив с готовкой, решила сразу помыть посуду. Классно так проводить утро. И нет, я не сошла с ума. Готовить завтрак на двоих очень приятно, когда это делаешь для любимого человека, для вашего общего удовольствия. Даже самая противная, нудная и тяжелая работа не выглядит каторжной. На позитивной ноте мою миски, напевая популярную песню из радио. Еле слышно, шепотом, слегка приоткрывая губы. Кому-то не спится. Меня резко прижимают к мужскому телу, и я чувствую губы на метке. «Я завтрак приготовила». Наклонив голову, отвечаю ему. «Я вижу. Очень аппетитно. Но по утрам мне теперь хочется кое-чего другого». И меня резко разворачивают лицом. «Ой!» От резкого поворота я немного потеряла равновесие. «И чего же мой мужчина хочет по утру?» Закинув мокрые руки на шею, хорошо, что еще без пены, уточняю у него. Судя по его нагому и возбужденному виду, хочется ему совсем не еды. Но ведь охота побыть такой святой простотой. Поэтому невинно хлопаю глазками, понимая, что его это заводит еще сильнее. А я совсем не против, если мне припомнят эту дерзкую провокацию. Мне никогда не будет больно. Мне всегда будет сладко. Только с ним и ни с кем больше. Только от его прикосновений мое сердце будет трепетать. Только для него биться. «Не понимаешь?» Коварно улыбаясь, спрашивает у меня, начиная задирать края рубашки. «Нет», — отвечаю ему с легким придыханием. «И так не понимаешь?» Чуть взвизгиваю, когда его руки сильно сжимают меня за попку и, приподняв, усаживают на столешницу. «Ну, не знаю». Улыбаясь, отвожу глазки, мол, задумалась над ответом. «Чертовка!» Жадно целуя в губы, он дорвался до желанного тела. Рубашку скинул с меня на пол, и мы начали общее безумие. Ночь была жаркой, и мне казалось, что утром точно ничего не будет. Но мой мужчина разрушил сложившийся образ. И куда только мой нежный и терпеливый Макс подевался? Да никуда! Просто это одна из его граней. И мне она чертовски нравится. Мы давно взрослые люди и имеем право жить так, как посчитаем нужным. С радостью ловлю рваные поцелуи, ведь мужчина не стремится целовать меня куда-то в одно место. Его губы порхают от плеча к мочке уха, потом спускаются к метке и снова в губы. Руки то сжимают чувствительную грудь, то придерживают меня за попу, чтобы не откатывалась по столешнице. Безумству нет предела, а ведь это только начало. У нас всего выходные, и ему явно их не хватит. Потом нас разлучит расстояние, и что будет после него? Страшно представить. Ведь больше нет никаких рамок, никаких запретов. Только мы, наши чувства и наши желания. Страсть затуманивает разум снова и снова. Хочется кричать от переполняющих эмоций, что я себе и позволяю. Надеюсь, у него хорошая звукоизоляция. Иначе мы уже довели бы соседей. Плевать, совершенно плевать. Не нравятся звуки, пусть покупают беруши. Я не собираюсь сдерживаться рядом с тем, кого люблю. Правда, в этот раз сказка длится недолго. Макс слишком напорист и не сдержан. Я задыхаюсь от его мощи и быстро начинаю биться в сладкой агонии, а он догоняет следом. Мы оба тяжело дышим и стараемся перевести дыхание, но получается скверно. Зато улыбка с губ так и не сходит. Все же не зря вчера ко мне пристал Игорь. Иначе бы еще долго оттягивали момент нашей связи. После полного единения ощущение ярче, в разы ярче. Мне даже кажется, что все так остро, потому что мы чувствуем друг друга на ином уровне, ловим малейшие желания и воплощаем их в реальность для пары. Завтрак теперь остыл. Мурлычу первое, что приходит в голову, и тут мой желудок вторит мне, просит покормить. Оно того стоило. Погладив по щеке, Макс отходит в сторону и берет откинутую рубашку и надевает на меня. Чувствую себя маленькой девочкой, и это классно. Приведя меня в подобающий вид, любимый пошел к шкафу и быстро надел широкие спортивные брюки. До сих пор не могу налюбоваться на его тело. Он похож на скульптуру античного бога. И это мое сокровище. Нет, я не говорю, что он круче всех оборотней. Возможно, есть и еще более крутые мужчины. Но для меня самый шикарный — мой Вермутов. Завтрак протекал весело. Поговорили об обстановке дома. Я рассказала о том, что в этом семестре все преподаватели как с ума посходили. Даже пожаловалась, что не хочу работать в офисе. И не вру ведь. Летняя практика это лишний раз доказала. Я вспомнила все, что мне там не нравилось. От неудобной мебели и зависающих программ до коллектива, который можно гордо назвать серпентарием. Сказала, что мечтаю работать дома и обустраивать проекты, которые будут делать мои родные. Ну и дома всем в стаях, кто пожелает. Максим пытался убедить, что одно место — не показатель, но я осталась непреклонна. Сейчас я не готова к такому. Мне спокойнее в одиночестве. Даже вдохновение больше, когда я запрусь в комнате, включу спокойную музыку и начинаю водить карандашом по листу бумаги, делая привычную зарисовку. В итоге завтрак закончился тем, что муж помыл посуду, пока я, удобно устроившись на подоконнике, наблюдала за его четкими действиями. Стоило последней чашке оказаться на сушке, Макс быстро закрыл воду и подошел ко мне, срывая невесомые поцелуи с губ. «Вот таким я представлял себе наш первый поцелуй», — тихо сказал волк, обнимая меня за талию. «Послесвадебным?» Посмеиваюсь собственным словам. «Нет, нежным, воздушным и с улыбкой на лице». «Да, наш первый поцелуй был другим, совершенно не таким, как он представлял». 2 года назад. После того, как подслушала разговор пары и родителей, прошло не меньше часа, прежде чем я вышла к гостям. Изображать беззаботную девочку, которая ни о чем не подозревает, оказалось куда сложнее, чем я предполагала. И хоть мы веселились как могли, пели, танцевали, все гудело от нашего пиршества, ведь сначала мы отпраздновали со всей стаи, а потом уже в кругу семьи. На душе было гадко. Куча подарков, что была надарена, не радовала, потому что по глазам Максима я понимала, они приняли решение, и оно мне совсем не понравится. Когда все стали расходиться, истинный предложил мне прогуляться к качелям. Наше любимое занятие, которое успокаивает. И только там мы говорим обо всем самом насущном. Я сижу, а он меня раскачивает, задавая темп нашему разговору. Сейчас, видимо, Тем будет грустным. Аль, нам поговорить надо. И, накинув на мои плечи плед, встал сбоку, начиная немного раскачивать. И что вы решили? Он на мгновение замер, удивившись моим словам, но, прочистив горло, продолжил. Что же, может, оно и к лучшему, что ты подслушала. Так легче объяснить. Я думаю, какое-то время нам стоит не видеться. Может, твои родители и правы. А у меня вы не хотите спросить, нужна мне ваша такая забота или нет? Не устраиваю истерику. Нет. В ней нет смысла. Абсолютно никакого смысла. Когда все уже решено, более сильными ты можешь максимум прокричаться от обиды и несправедливости. Аль, все не так просто. Перестав раскачивать качели, он сел на корточки передо мной, заключая мои ладошки в плен своих огромных лап. «Пойми, если бы в их словах не было основания, я бы не согласился. Но мне хочется, чтобы ты выросла. И я не про возраст сейчас, а про сознание. Тебе надо научиться противиться мне, иметь свое мнение. Мне совсем не хочется рисковать твоей личностью в угоду собственным желаниям. Мои слова могут тебе показаться жестокими, но я говорю их, чтобы уберечь тебя, а не обидеть. Потом ты сама скажешь спасибо, Орешек». Теплая ладонь коснулась щеки, и большим пальцем Макс начал стирать мои слезки. Хотелось кричать, биться в истерике, но я терпела. Мне из-за слезы было стыдно. Не такая пара ему нужна, не сопливая девчонка, не плакса, которой сложно потерпеть немного ради будущего. Папа в свое время нашел в себе силы отказаться от мамы, чтобы уберечь ее, чтобы у них было то, что они имеют сейчас. А я? Я плачу, потому что не хочу терпеть, не хочу ждать. Слабачка. Я не смогу без тебя. Шепот сорвался с губ раньше, чем я успела его остановить, сдержать внутри. «Мы справимся. Слышишь меня? Я люблю тебя, Алька, и сделаю все, чтобы у нас все было хорошо». Теплая улыбка тронула его губы, а я снова почувствовала себя некомфортно. «Не будет у нас хорошо, Макс!» Не выдержала, сорвалась. Чуть раскачнулась и слетела с качели, отходя в сторону. «Тебе нужна другая пара. Та, что будет достойна такого, как ты. Умного, доброго, терпеливого, способного быть спокойным даже тогда, когда это невозможно. А я... Я ходячая эмоция. Я не смогу мило улыбаться, когда мне плохо. Не смогу улыбаться, когда хочется плакать. Аль, Аль, успокойся». Истинный пытается успокоить меня, схватить. Но я сопротивляюсь. Размахиваю руками, отбиваюсь, но он побеждает. Притягивает к себе и крепко обнимает. «Тише, маленькая, успокойся. Мне не нужна другая. Не хочу я тихую и спокойную пару. Мне нужна моя девочка-эмоция, как ты выразилась. Ты дополняешь меня своей открытостью, делаешь живым. Не смей считать это недостатком, слышишь меня?» И приподнял лицо за подбородок, заставляя посмотреть прямо в глаза. Я с радостью буду гасить лишнее, но и не менее охотно подливать масло в огонь. «За что тебе такое наказание? Ты ведь хороший!» «Да, мысли еще ребенка, сама понимаю. И, может, все они правы, и мне повзрослеть надо, прежде чем быть с ним. Но я не могу принять такое положение вещей». «Ты не наказание, ты подарок. Мне давно пора уже начать жить, а не существовать, а без тебя не получится. Когда я рядом с тобой, все приобретает краски, звуки становятся ярче, запахи сильнее. Пообещай мне, что никому не позволишь сломать себя, что никакой чудак в институте не сломает твою веру в доброе, вечное, что ты останешься такой же озорной и веселой. Не хочу, чтобы ты успокаивалась. Никогда». «А если это случится, что будет тогда?» «Не случится. Я всегда буду рядом и не дам тебе утонуть. Верь мне, верь в нас, и все будет хорошо. И я буду верить. Нам надо просто немного потерпеть». И тут происходит то, чего я точно не ожидала. Макс наклоняется и... целует меня. Легко сминает губы, то покусывает, то поглаживает. Хочется чуть большего, но он не спешит, а я не настаиваю. Слишком хорошо, чтобы испортить момент. Не знаю, о каких бабочках в животе все говорят, я почувствовала лишь счастье, безграничное счастье. Все тело словно окутала волна тепла и нежности. Волчица внутри довольно форчала, катаясь на спине, а я же, как кошка, ластилась к нему. Но поцелуй как неожиданно начался, так неожиданно и закончился. «Это лучший подарок на совершеннолетие», — улыбаясь, разрушила тишину. До моих слов Макс был напряжен, но, услышав их, заметно расслабился. «Неужели боялся, что мне не понравится?» «Не очень романтично. Я украл твой первый поцелуй». Он получился с привкусом слез. Криво улыбнулся уголками губ. Ему не понравилось то, что все произошло так. Да и я представляла наш первый поцелуй иначе. Но такова жизнь. Не все в ней происходит так, как нам хочется. Он получился с привкусом обещания светлого будущего. Погладила его по щеке ладошкой, которую он нагло перехватил, оставляя на колючей щеке. «Я люблю тебя, Макс». «Я тебя больше». Поцелуй с привкусом слез. Вот каким был наш первый поцелуй. «И пусть. Я ни о чем не жалею, Макс, и ты не жалей. Все происходит так, как нужно, и тогда, когда нужно», — мурлыкала, играя нашими носами, стараясь подарить ему максимум ласки. «Я просто хотел для тебя сказки, принцесса. Ты ведь моя маленькая девочка, для которой хочется сотворить чудо и отгородить от слез и разочарований. Вот только пока не получается». «Меня устраивает реальность. Посмотри на меня». Беру его лицо в свои руки и поднимаю. Ловлю потерянный взгляд. «У каждого своя история. Да, не все порой происходит так, как нам хочется. Но так уж вышло. Зато нам будет, что рассказать детям». «Кстати, о детях. Надо поговорить». «Ой-ой, сейчас что-то будет. Похоже, придется становиться мамой в институте и уходить на дистанционку».